Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение христианских постановлений Христа для Церкви. Мы теперь рассматриваем постановление или таинство водного крещения. Мы посвятили несколько программ для изучения доктринального значения водного крещения. Мы посмотрели, что произошло в день Пятидесятницы, определение значения крещения Духом Святым, и изучали места, которые говорят о водном крещении. Как уже было указано, крещение является символическим провозглашением, что Господь Иисус Христос умер, был погребен и воскрес. Оно означает больше этого. В момент, когда человек приносит нашего Господа Иисуса Христа верою, как свое жертвоприношение, и считает его как своего личного заместителя под осуждением смерти, он почитается Богом, распятым, преданным смерти во Христе. Вера соединяет его опять со Христом и отождествляет его с ее жертвенной и победоносной смертью. Он является юридически мертвым. Это говорит, что он считается, как бы если бы он действительно умер. Что же мы делаем с мертвым? Прежде всего, мы погребаете его. Поэтому, как только вы отождествлены через веру со крестом Христовым и считаетесь преданными представительственно на смерть с Ним, вы должны быть погребены. Ваше погребение, конечно, должно быть символическим. Крещение является этим библейским символическим погребением. Первое, что вы должны сделать как верующий, это исполнить этот обряд или таинство крещения. Через такое послушание вы исповедуете, что вы умерли со Христом, прошли через осуждение с Ним на кресте, заплатили наказание в Его смерти, были представительственно погреблены с Ним в Его гробу и были представительственно воскресшими с Ним пред Богом. Когда вы крещены по Писанию, вы не только провозглашаете веру, что Христос умер, был погребен и воскрес, не только юридически вы отождествили себя с Ним в Его смерти, Его погребении и воскресении, но что вы сами должны умереть и быть погребенными, и подобно Ему вы тоже будете воскрешены из мертвых. Крещение как символ не только учит погребение, но воскресение, и так учит его потому, что, будучи символом, человек, погребенный в воде, должен подняться опять из воды. Одно заставляет другое. Крещение не только учит воскресение, но и его характер. Это говорит, что тело, погребено в воде, восстает из нее тем же самым телом, которое было погребено в ней. Так точно тело верующего христианина, погребенное в гробу, воскреснет опять тем же телом, которое было погребено. Это будет не то же самое тело, и однако то же самое. Мертвое тело верующего христианина погребено, посеяно, как сеется семя. Оно имеет свое тождество с ним, как семя имеет до времени полного зарождения, до времени его произрастения, и тогда оно произрастает с неизменным тождеством. Тело, которое воскресает, является телом, которое сеялось, но это тело выходит в новом и более славном порядке. Это тождество и перемена также представляет нравственность в человеке и в характере крещаемого человека. Когда он крещен, он погребен, погружен, как один, который пришел к концу под осуждением. Он воскрес тем же самым человеком, в том же самом теле, с той же самой личностью, однако, как стоящий в новом порядке. Он является после крещения бесспорно грешником, спасенным по благодати, оправданным, принятым праведным и любимым как Сын Божий. Крещение не смывает грехов, ни греха. Крещение, как погребение, является знаменем, что крест совершил свой труд. Он совершил суд над плотью. Он провозглашает, что конец всей плоти, старой природы Адама, смерть. Может быть только один конец плоти. Ее нельзя очистить, ее нельзя сделать духовной, она должна умереть и быть погребенной. Поэтому всякий, кто принял библейское крещение, практически говорит: Я не имею надежды, ни уверенности на плоть. Я не имею надежды на мою старую человеческую природу. Я посвящаю ее смерти и становлюсь на стороне с Господом против самого себя. Когда верующий восстает из вод крещения, он свидетельствует, что его единственная надежда жизни, которая даст ему победу над старой грешной природой, есть в воскресшем Господе и новой духовной и воскресшей жизни, которую только Он один может дать. Библейское крещение дает нам истинное и полное вероучение о спасении. А теперь скажем об обязанности креститься. Крещение является повелением, данным верующему. Это повеление дано Господом. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это говорит, что ученики, которые проповедовали и призывали людей, чтобы веровали, имели повеление крестить тех, которые уверуют. Поэтому, включительно и верующему, было повелено креститься. Его крещение требовалось, как его исповедание его веры. Так как определенно, как ученики имели повеление крестить верующих, но также верно и логически, верующие имели и имеют повеление креститься. Повеление не допускает замедления. Но часто слышим, люди говорят, когда ставится вопрос о крещении: «Хорошо, я подумаю об этом». Как бы это было по отношению солдата, который получил повеление от своего командира, говоря: «Хорошо, я подумаю об этом». Он был бы не рад и не был бы в безопасности, дав такой ответ. Обязанность солдата не думать, а повиноваться, и повиноваться немедленно. Если вы являетесь настоящим верующим, вы как воин нашего Господа Иисуса Христа, Он ваш начальник, и когда Он говорит вам, чтобы вы крестились, вы не имеете права даже на минутку подумать об этом. Ваша обязанность сразу встать и креститься. Это иллюстрировано на примере апостола Павла. Анания сказал ему: «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа». Деяния апостолов, 22 глава, 16 стих. Он должен омыть свои грехи не крещением, но призвав имя Господа, как написано: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Римлянам 10 глава, 13 стих. Он не должен медлить. Он должен был встать и немедленно креститься. Его крещение должно быть исповеданием веры, что он претендовал и обладает спасающим Господом. Он должен был совершить это исповедание сразу. Имеются те, которые говорят: «Когда я увижу, что смогу жить христианской жизнью, как я должен, тогда я приму крещение». Но если вы не желаете быть послушными, чтобы исполнить первое, если можно назвать, механическое повеление, то как вы можете ожидать, чтобы исполнить духовные требования? Если вы начинаете христианскую карьеру непослушанием или нерешительностью для послушания, как вы можете войти в духовное общение с Господом? Кроме того, крещение не является исповеданием нашей способности жить христианской жизнью, а это является официальным исповеданием, что вы грешник, спасенный благодатью, и что ничто, как только заместительная, жертвенная смерть Господа Иисуса Христа дала вам всякое право приступить к святому Богу, и что ваша единственная надежда для праведной жизни находится в воскресшем Господе, в духовной жизни, которую Он предоставит согласно способности вашей веры принять ее. Крещение является исповеданием вашей беспомощи в самом себе и вашей уверенности в Господа. В окончательных выражениях крещение является вашего послушания или непослушание. В заключение этого всего необходимо посмотреть на отношение крещения к спасению. Крещение не спасает. Все воды мира не могут смыть греха. имеется только одно омовение, которое смывает грех пред лицом Бога, и это является кровью, как написано. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею. Откровение 1 глава, 5 стих. И опять. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Под кровью Иисуса Христа подразумевается Его жертвенная смерть. Когда вы примете эту смерть ради вас, она засчитывается как ваш платеж на требование Божьей праведности против греха. Послушание Христа до смерти засчитывается как ваше послушание. Вы поэтому больше не под осуждением. Вы оправданы, принимаетесь как праведные, законно чистые пред лицом Господа. Такие чистые, как человек, стоящий пред законом и которому присяжные выносят решение «не виноват». Крещение есть исповедание спасения уже приобретенного. Спасение предшествует крещению. Аминь.